Такие торговые сделки перед алтарем или в мэрии называются довольно звучно – браками ради имени. Если выражаться яснее, то речь идет в сущности о более древнем и более отвратительном институте так называемых укрывателей позора – шанддекель. Дело в следующем. Какой-нибудь граф или князь должен объявить свою готовность дать свое звонкое имя за соответствующий гонорар какой-нибудь богатой кокотке или содержимой богатым любовником демимонденке, на которой он, так сказать, женится. Требовать чего-нибудь кроме денег этот граф или князь не имеет права. Сейчас же после свадьбы он обязан стушеваться. Его имя должно служить только тому, чтобы доставить данной кокотке более выгодные дела, или, что в сущности одно и то же, дать знатному любовнику дамы возможность вести свою любовницу в изысканнейшее общество. Этот графский или даже княжеский шанддекель, как показано примерами во втором томе, старый и испытанный институт. Но никогда раньше этот институт так не процветал, никогда не стоял он так на очереди дня, как в наше время. Перед лицом таких неоспоримых фатальных фактов всполошилась даже газета «Deutsche Tageszeitung». Это фанатическая представительница феодально-сословных интересов. Уже в 1906 году она серьезно взывала к юридическому вмешательству, которое могло бы лишить мнимые сделки, скрывающиеся за этими браками ради имени, их юридической силы. То же самое по существу представляют собой пресловутые браки наследниц американских миллионеров с европейскими графами, князьями и герцогами, браки, ставшие столь обычным явлением, что в Америке даже уже обсуждался вопрос, как помешать этому переселению американских миллионерш и миллиардерш в объятия европейских аристократов, так как вместе с ними в Европу эмигрируют ведь и огромные состояния. Роль этих представителей старой европейской аристократии по существу ничем не отличается от роли только что охарактеризованных шанддекель, так как все эти благородные представители своего класса без исключения покупаются, и притом никогда ради их личности, а всегда ради их имени, ради княжеской или герцогской фирмы. Сами они в большинстве случаев становятся лишь тягостным придатком. Прочтите, например, как иллюстрацию к сказанному следующие два объявления, представляющие также типические примеры. Воззвание к аристократам. Солидный посредник отправляется в скором времени в Америку, где он имеет хорошие связи в финансовом мире, и где он думает найти для нескольких аристократов миллионных невест. Если приведенное объявление было помещено в венской Neue Freie Presse, то следующее в иллюстрированном берлинском еженедельнике Sport im Bild. Принца или джентльмена из старой аристократической семьи ищет в целях скорой женитьбы американка лет 20 с лишним, круглая сирота, совершенно одинокая, с ежегодным доходом в 100 тысяч марок. Видная, привлекательная внешность, любительница спорта и музыки. Второе объявление производит такое впечатление, точно ищут родовитого жеребца для кобылы благородной породы. Вся разница лишь в том, что жеребец должен отличаться и физическими достоинствами. Последний случай стал быть более разумен и морален. Если американские деньги стремятся таким сводническим путем соединиться с европейской аристократией, то это часто объясняют инстинктивным желанием американцев приобщиться к более высокой и менее грубой культуре, чем та, которая родится в дикой погоне за долларом и которую даже самые строгие светские правила и формы могут замаскировать лишь до известной степени. Это стремление к более утонченным и культурным нравам играет в данном случае, несомненно, известную роль, но не главную и не решающую. Желание американских миллионерш украсить свой денежный мешок с помощью брака большой или маленькой короной в гораздо большей степени результат грубых инстинктов крупнокапиталистической морали денежного мешка. За деньги можно купить себе всякие ощущения, даже самые дорогостоящие, и потому покупают себе корону, так как она, естественно, стоит дороже всего. Вторая, не менее важная причина заключается в том соображении, что таким путем лучше всего осуществляется тенденция классового обособления, желание быть отдельным индивидуумом, высшим существом и ярко выразить это перед всем миром. А это возможно только в пределах идейного мира монархизма. Только здесь есть граница, которую не перешагнет ни даровитость, ни гениальность. На самом деле здесь действуют, стало быть, в гораздо большей степени низменные мотивы, чем стремление к более утонченной культуре. А эта низменность есть, в свою очередь, естественное последствие обладания колоссальными богатствами. Печальная их логика заключается в том, что их не сочетаешь настоящим образом ни с одним неподдельным идеалом, ибо, чтобы накопить подобное состояние, необходимо было затоптать самые элементарные человеческие идеалы. Приобрести миллионы возможно только ценой бесправия и кровавых страданий масс. Сколотить миллиард можно только превратив, без всяких зазрений совести, все общество в своего данника. И всегда относительно и абсолютно значительную часть дани должны вынести на своих плечах беднейшие из бедных. Такова горькая логика капитализма. Если отдельные миллиардеры владеют великолепными художественными коллекциями или жертвуют огромные капиталы на научные и гуманитарные цели, то это может ослепить только людей, не умеющих мыслить. И только такие люди усмотрят в этом оправдание подобной крупной собственности. При таком росте числа браков по расчету, браков ради денежных соображений, неудивительно, что и художники то и дело отводят им место в своих картинах. Чаще всего, разумеется, в произведениях, рассчитанных на широкую публику. Но и в так называемом высоком искусстве брак был временами весьма излюбленной темой. Лучшими картинами, ставшими к тому же наиболее популярными, благодаря целому ряду репродукций, считаются картины Шлезингера и Фраппа. Они изображают своднический союз между красотой и богатством, между бурной молодостью и бесстрастной старостью. Обе они в самом деле прекрасно характеризуют современный брак, представляют собой ценные культурно-исторические документы, и потому их нельзя здесь обойти. Обе картины относятся к 80-м годам истекшего столетия, что также очень важно отметить. То было время, когда критика общества переживала свою последнюю великую эпоху во Франции и Германии. Ныне буржуазия уже переросла этот возраст и встретила бы подобные картины, только сострадательно пожимая плечами. Ведь над тем или другим явлением люди смеются лишь до тех пор, пока думают, что могут его изменить, и пока они серьезно хотят его изменить. Ну а теперь, кто же верит, что можно что-нибудь изменить? Следует указать еще и на то, что обычно женщина, оно и понятно, изображается жертвой, хотя на самом деле не менее часто жертвой становится мужчина. Также понятно и то, что обычно эта тема трактуется, если не открыто сатирически, то с сатирическим оттенком. По этой причине на заднем фоне уже виднеется акт мести, которую проданная красавица думает совершить в один прекрасный день и совершить, несомненно, над старым денежным мешком. Можно легко впасть в соблазн и усмотреть в цинизме, с которым обнаруживается товарный и денежный характер любви и брака, в особенности в институте брачных объявлений, факты, отрицающие господствующий вообще закон официального морального лицемерия. На самом деле это не так. На самом деле такого противоречия нет. Цинизм брачных объявлений объясняется всецело их анонимностью. Никогда никто не подписал бы своего имени под таким объявлением. И никогда ни одна парочка не имела бы мужества признаться в деловых и технических прелиминариях, переговорах, соглашениях, предшествовавших их более близкому личному знакомству. Напротив, обе стороны стараются соблюсти видимость брака по любви не только во взаимных отношениях, но и в обществе. Когда готовится выгодно выдать дочку замуж, то в каждой семье разыгрывается беспрерывная и величайшая комедия, и все, вся родня участвуют в ней. Новейший роман неоднократно изображал эту комедию, эту выдачу замуж, это выуживание хорошей партии, эти способы благополучно втащить на ложе дочери жирную клюнувшую щуку. Как на хороший пример можно указать на советы холостякам Марселя Прево. Эти советы вложены в уста светской дамы, и дает она их молодому другу, мечтающему жениться. О том лицемерии, которым опутывают молодого человека, желающего вступить в брак, раз его нашли достойным претендентом, эта умная дама говорит. Вдруг все вокруг него становится ложью. Родители девушки говорят неправду о своих денежных средствах и о характере дочери. Обо всем. Таков старинный обычай. На его глазах ведут семейную жизнь настолько же отличную от обычной, насколько представление балета разнится от репетиции. Девушка лицемерно выставляет на показ добродетели, привычки и таланты, которых у нее нет, и, что особенно гадко, любовь, которой она не чувствует. Я, женщина, знающая ту ложь и то лицемерие, к которым мы обыкновенно прибегаем, бываю ошеломлена при виде того, как наши милые девушки маневрируют во время этой ловли жениха. Откровенны они или застенчивы, все лгут. Невинная речь и стыдливое возмущение одной так же деланы, как бесцеремонность и полуготовность другой отдаться. Если девушка разразится слезами в ответ на поцелуй, который вы у нее похитили, если она будет осыпать вас упреками, если будет грозить, что позовет своих родителей, не верьте ей. А если другая от вашего поцелуя придет в неописуемое блаженство, не верьте и ей. Как та, так и другая скрывает за ширмой готовности или возмущения ту же самую мысль, которую можно выразить приблизительно следующими словами. Кажется, на этот раз он клюет. Приблизительно в таком же духе, хотя и гораздо подробнее, изображает положение вещей Ганс фон Калленберг в своем очень известном, неоднократно конфискованном и снова освобожденном от ареста романе «Русалочка», где в форме переписки очень ярко и потому очень метко разоблачается отвратительное нравственное лицемерие высших классов. Содержание романа следующее. Молодая девушка, которая должна найти себе мужа с деньгами, так как сама ничего не имеет, кроме хорошего имени, бросилась на шею Жуиру Герберту Грендолю, разыгрывающему из себя моралиста. Она позволяет ему посвятить ее во все тайны, отчаянно флиртует с ним, ища в этом вознаграждение за брак, который будет таким банальным, и вместе с тем доверяет ему все свои мысли и чувства. Она доверяет ему все семейные секреты, рассказывает о нищете, скрытой под блестящей мишурой, и в особенности о тех темных приемах, которые были пущены в ход, чтобы выдать обеих старших сестер, и которые теперь хотят применить, чтобы уловить в сеть и для нее очень богатого дворянина, который, наконец, клюнул. А Жуир, удостоившийся благосклонности и доверия девушки, исправно сообщает своему другу, юнкеру Ахиму фон Вустро, свои интимные переживания и чужие тайны. Самое пикантное во всем этом то, что этот Ахим фон Вустра и есть никто иной, как именно тот богатый дворянин-помещик, которого русалочка и особенно ее мать поймали на удочку. Для нас интересно здесь следующее письмо Герберта Гренделя к Ахиму фон Вустра. «У меня есть талант стать духовником. Вся жизнь семьи лежит передо мной, как раскрытая книга. Я вижу их всех насквозь. Мать тщеславна, честолюбива, напрягает все свои силы, чтобы при скудных средствах оплатить вечеринки и туалет. В доме поэтому постоянно ссоры и стычки. Темой утреннего, обеденного и вечернего разговора служат деньги. Каждой вечеринке всегда предшествует ссора. Он, муж, против. Он стар, дряхл, устал. Он мечтает снять где-нибудь в провинции квартиру в 4 комнатки и ухаживать за своими розами. Но он подчиняется, надевает фрак и продолжает тянуть лямку. Так дослужится он когда-нибудь до директора департамента. Русалочка, конечно, на стороне матери. Мама — великая женщина. Что мама захочет, то и делается. И мама всегда права. Обеих старших дочерей она, наконец, сплавила. С первой дела не клеилось. Период помолвки продолжался долго. Жених — дальний родственник, чья карьера лишь в будущем. В семье сцены и слезы. Его поймали на честном слове и устроили. У них теперь каждый год потомство. Мама возмущена. Даже русалочка негодует. Безобразие. Могли бы что-нибудь предпринять. Он даже еще не майор. Об этом что-нибудь она, по-видимому, имеет очень ясное представление. В семье тайного советника не очень стесняются, когда во время разговора разыгрываются страсти. Вторая дочь была гордостью семьи. Ей пророчили блестящую будущность, посылали в роскошных туалетах и декольтированных платьях с визитами к родственникам и сиятельством. Маленькому сентиментальному интермеццо с двоюродным братом, моряком, мама очень быстро и настойчиво положила конец. Муж ее отвратительный, импотентный человек, но богатый. Дада сумела вознаградить себя. Ее двоюродный брат, моряк, получил свое. Русалочка посвящает меня во все. У них тут где-то поблизости квартира для свиданий. Дада поэтому не раскаивается. Сын — любимец матери, отъявленный беспутник, делает долги, играет, бегает за женщинами, не исключая и кухарки, что очень забавляет русалочку. Отсюда постоянные сцены. Богатый Шурин взаймы не даст. Есть долги и у мамы. Знаешь, иногда у нас прямо невозможно жить. Я охотно верю этим словам русалочки. Поймала и русалочка во время своего первого пробного рыболовного путешествия жениха, богатого деревенщину из знатной семьи. Кажется, он немного глуповат. А потом у него такие большие руки. Ты гораздо лучше. И она начинает плакать, хотя и решила твердо за него выйти. Она поплачет и в венке из флёр-д'оранж. Примечание. Флёр-д'оранж. Белые цветы померанцевого дерева — принадлежность свадебного убора невесты. О, женщины! Сообщила она мне несколько интересных подробностей о технике ловли. Всегда необходимо делать вид, словно ничего не знаешь. Это главное. Когда он является, я удивлена и бегу причесываться, хотя мама и так все утро его сторожила, а я надела новую блузку. Всему верить, что он говорит. Никогда не спрашивать. Точно мы не навели точнейших справок у тети Отти, сколько у него и откуда он родом. Мама говорит обо мне всегда как о ребенке, о том, что меня еще раз надо отдать в пансион, а сама уже мысленно устроила все комнаты в его усадьбе. Она думает, что я отдам тайком часть денег брату, когда выйду замуж. Я не так глупа. И так надоела нищета дома. Она девушка очаровательная, в своем роде очень страстная, восхитительна ее несколько чопорная нежность, ее ручка, которой она хватает меня за волосы, ее поцелуи, чтобы они были пожарче, она сильно прижимает уста и так далее. Вот в заключении, что говорил Лев Толстой о ловле мужчин в крейцеровой сонате. Девка созрела, надо ее выдать. Кажется, так просто, когда девка не урод и есть мужчины, желающие жениться. Так делалось в старину. Вошла в возраст дева, родители устраивали брак. Так делалось, делается во всем человечестве, у китайцев, индейцев, магометан, у нас в народе. Так делается в роде человеческом, по крайней мере, в 0,99 его части. Только в 1/100 или меньше нас, распутников, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое. Да что же новое-то? А новое то, что девы сидят, а мужчины как на базар ходят и выбирают. А девки ждут и думают, но не смеют сказать: «Батюшка, меня! Нет, меня! Не ее, а меня! У меня, смотри, какие плечи!» И другое. А мы, мужчины, похаживаем, поглядываем и очень довольны. Знаю, мол, я не попадусь. Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для них все устроено. Глядь, не поберегся, хлоп, тут и есть. — Так как же быть? — сказал я. — Что же, женщине делать предложение? — Да уж я не знаю как, только если равенство, так равенство. Если нашли, что сватовство унизительно, то уж это в 1000 раз больше. Там права и шансы равны. А здесь женщина или раба на базаре, или привада в капкан. Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И что ведь ужасно? Это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких, бедных, невинных девушек. И опять, если бы это открыто делалось, а то все обман. Ах, происхождение видов, как это интересно! Ах, Лиза очень интересуется живописью. А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках? А спектакль? А симфония? Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете это убеждение? А на лодках? А мысль одна. Возьми, возьми меня, мою Лизу. Нет, меня. Ну, хоть попробуй. О, мерзость. Ложь. Если, как уже упомянуто, жертвой становится далеко не всегда девушка, а также часто и мужчина, то поведение мужчины, улавливающего золотую рыбку, по существу ничем не отличается от аналогичного поведения девушки. Можно было бы переиначить приведенные описания, и они подходили бы так же хорошо и к мужчине. Находясь в таком положении, мужчина сразу становится образцовым человеком с определенными взглядами на жизнь. Он ненавидит всякие незаконные любовные связи, мечтает только о тихой и прекрасной семейной жизни. Он солиден, не пьет, не курит, думает только о работе, о том, чтобы проложить себе дорогу и так далее. В этих приемах есть только оттенки, определяемые разнообразными классовыми интересами, сущность же их одинаковая у всех классов, владеющих собственностью. Брак должен быть наиболее выгодным коммерческим делом, причем, однако, публично выставляются самые благородные принципы.